Бояре отвечали, что вечный мир может быть заключен только на тех условиях, на каких было перемирие между Сигизмундом и покойным великим князем Василием, то есть, чтоб Смоленск навеки был уступлен Москве. А которые дела случились уже при Иоанне, о тех вперед будет разговор. Говоря. Послы сказали на это. «Положите на своем разуме, для чего господарю нашему своей отчины отступиться и в полную писать?» Бояре опять разбронились с послами, и те уехали на подворье. Третье совещание началось так же, как окончилось второе, многими спорными речами. Наконец, один из послов сказал: «Много говорим речей, а к концу не приговоримся. Поискать бы нам среднего пути. Господарю нашему Смоленска уступить на голые слова нельзя». Бояре спросили, что значит «голые слова»? Посол отвечал: «Если государь ваш Смоленска отдать не хочет, то пусть даст господарю нашему другой какой-нибудь город, равный Смоленску величиною и богатством». Бояре с этим предложением пошли к великому князю и, возвратившись, отвечали именем Иоанна: «Отец наш ту свою отчину с Божью волею достал и благословил ею нас. Мы ее держим за собою и королю никак не уступим. А другой город за нее для чего нам давать? Смоленск — наша отчина изначала, предков. Если наши предки случайно ее потеряли, то нам опять дал ее Бог, и мы ее не уступим». Видя, что нет возможности заключить вечный мир, послы предложили перемирие. Великий князь говорил с боярами: «Пригоже ли с королем взять перемирие на время?» И приговорил, что пригоже для иных сторон недружных. «Крым неведом, с царем Саиб-Гиреем крепости еще нет никакой. И Ислам-Гирей, человек шаткий, нестоятельный. А казанские люди изменили, и с ними еще дела никакого не сделано. Для этого пригоже с королем взять перемирие, чтоб с теми сторонами поуправиться». В переговорах о перемирии главное затруднение состояло в том, что бояре требовали назад Гомель и свободы пленных, на что послы никак не соглашались, желая, чтобы война кончилась хотя каким-нибудь приобретением для Литвы. Относительно же пленных представляли опять на вид, как и во времена Васильевы, что у короля в руках знатные пленники московские, ему невыгодно променять их на незнатных литовских. Бояре говорили: «Какая прибыль пленных не отпустить и своих не взять? Ведь они люди, и если люди так смертны, были да не будут, и в том какая прибыль? А Гомель — отчина государя нашего, и королю за собою зачем чужое держать? У вашего господаря в плену добрые люди, а у нашего молодые, да зато их много. Так бы на большинство натянуть меньших людей, больше взять. В больших душа, и в меньших душа же, обои погибнут. И в том, какая прибыль для обеих сторон». Послы никак не соглашались и требовали также, чтобы великий князь разорил городки, поставленные им во время войны на своей и на литовской земле. Согласились, что пленным свободы не будет, что Гомель останется за королем, а новые городки — за Волочье и Себеж — за великим князем. Но после этого начались споры относительно границ властям. Тут уладиться не могли. Переговоры рушились. Послы уже откланялись великому князю, но перед самым отъездом сказали приставу: «Захотят бояре еще делать, и мы с ними хотим делать. А государевым здоровьем у нас хоромы теплы и кормов много, можно нам мешкать за государевыми делами. Только бы дал Бог, дело сделалось». Пристав сказал об этом боярам. Послов опять позвали на совещание, и, наконец, уладилось. Заключили перемирие на 5 лет. От Благовещеньего дня 1537 до Благовещеньего дня 1542 года. В Думе прямо объявили о необходимости заключить перемирие с королем, чтобы иметь возможность поуправиться с Казанью и Крымом. Одним из первых распоряжений правительства по смерти Василия было отправление сына боярского Чилищева в Крым с известием о вошествии на престол Иоанна. Чилищев должен был бить челом Саиб-Гирею, что пожаловал нового великого князя, учинил его себе впрок братом и другом, как великий князь Василий был с Менгли-Гиреем. Посол должен был также сказать хану: «Если дашь шертную грамоту, то большой посол князь Стригин-Оболенский уже ждет в Путивле с большими поминками и немедленно пойдет к тебе». Но, суля неопределенно большие поминки за шертную грамоту, Чилищев по-прежнему не должен был ничего давать в пошлину, не должен был давать клятвы, что великий князь будет присылать хану поминки урокам. В январе отправлен был Чилищев в Крым, а в мае татары уже разоряли русские места по реке Проне, но были прогнаны. Вскоре, однако, в самом Крыму встала усобица между ханом Саиб-Гиреем и старшим по нем из Гиреев Исламом. Орда разделилась между соперниками, и это разделение было очень полезно для Москвы, ибо хотя оба хана следовали прежним разбойничьим привычкам, и ни от одного из них нельзя было надеяться прочного союза, однако силы разбойников были разделены. Ислам дал обещание королю стоять с ним заодно на всех неприятелей, следовательно, и на московского великого князя, и в то же время прислал в Москву с предложением союза. Но, разумеется, главная цель посылки была требование казны. «Которую казну ты к Саиб-Гирею послал, ту казну пришли мне. Меня царем учинил турский султан. Так ему надобно послать много поминков». В Москве действительно сочли за лучшее послать казну к исламу, потому что нерасположение Саипа было слишком явным. Он пограбил Чилищева и всех его людей. Князь Стригин-Оболенский получил вследствие этого приказ ехать из Путивля в Крым к исламу с большими поминками. Очень вероятно, что Оболенский не хотел ехать в Крым, зная, что обыкновенно терпели там московские послы, и он искал всякого рода отговорок, но та, которую он нашел, очень любопытна для нас. Он писал великому князю: «Ислам отправил к тебе послом Тимиша, но этого Тимиша в Крыму не знают и имени ему не ведают. В том Бог волен, да ты, государь, опалу на меня положить или казнить меня велишь. А мне против этого исламова посла Тимиша нельзя идти». Великий князь положил на Оболенского опалу и вместо его велел идти в Крым князю Мизецкому. Начались пересылки с обычным характером. Московское правительство требовало от ислама шертной грамоты, деятельного союза против Литвы. Ислам требовал денег. Жаловался, что великий князь не исполнил отцовского завещания, по которому будто бы Василий в знак дружбы отказал ему, исламу, половину казны своей. В августе 1535 года, когда полки московские шли на защиту северской стороны от литовцев, крымцы напали на берега Оки, были отражены, но отвлекли московские силы от северской стороны и облегчили королевскому войску взятие Гомеля и Стародуба. Исламовых послов задержали за это в Москве, но хан отговорился, что воевал московские области не он, а Саиб, и послов выпустили. С московскими людьми в Крыму поступали по-прежнему. Посол Наумов писал к великому князю: «Приехали к исламу твои казаки, и вот князья и уланы начали с них платье снимать. Просят соболей. Я послал сказать об этом исламу, а князья и уланы пришли на ислама с бранью. Ты у нас отнимаешь, не велишь великому князю нам поминков присылать. А ислам говорил: какое наше братство? Нарочно великий князь не шлет к нам поминков, не хотя со мною в дружбе и в братстве быть. А князьям сказал: делайте, как вам любо. И они все хотят казаков твоих продать». В Москве наоборот. старались избегать всякого повода к жалобе со стороны хана. Так, когда в Новгороде Северском крымского посла в ссоре покололи рогатины, то виновники были отосланы головою в Крым к хану. Крымского посла при представлении два раза дарили платьем, сам великий князь подавал ему и товарищам его мед, но требовалось, чтоб посол против государева жалования на колени становился и колпак снимал. Скоро сношения с Крымом получили для Москвы новое значение. Московский отъезжий князь Семен Бельский, видя, что дела Сигизмундовы с Москвою идут вовсе не так хорошо, как ему хотелось и как он обещал в Литве, отпросился у короля в Иерусалим, будто бы для исполнения обета, но вместо того стал хлопотать в Константинополе, как бы поднять султана и крымцев на Москву в союзе с Литвою. С помощью турок и Литвы ему хотелось восстановить для себя не только независимое княжество Бельское, но и Рязанское, потому что он считал себя по матери, княжне Рязанской, племяннице Иоанна III, единственным наследником этого княжества по пресечению мужеской линии князей Рязанских. По заключению уже мира с Москвою Сигизмунд получил от Бельского письмо с уведомлением, что султан взялся помогать ему, приказал Саип-Гирею Крымскому и двоим пашам, Силистрийскому и Кафинскому, выступить с ним в поход, что у пашей этих может быть более 40 000 войска, кроме Саип-Гирея, людей его и казаков белгородских. Писал, чтобы Сигизмунд высылал своих великих гетманов со всеми войсками в московскую землю. Просил также короля, чтобы дал ему лист, за которым бы мог безопасно приехать в Литву для своих дел и безопасно отъехать, и чтоб король позволил людям, живущим в имениях его, Бельского, в Литве, ехать к нему в Перекоп. Королю это письмо было вовсе не ко времени, ибо война с Москвой уже прекратилась. Он отвечал Бельскому: «Ты отпросился у нас в Иерусалим для исполнения обета, а не сказал ни слова, что хочешь ехать к турецкому султану, когда сам к нам приедешь и грамоту султанову к нам привезешь, тогда и сделаем, как будет пригоже. Ты просишь у нас грамоты для свободного проезда в Литву, но ведь ты наш слуга, имение у тебя в нашем государстве есть, так нет тебе никакой нужды в проездной грамоте, все наши княжаты и понята свободно к нам приезжают, слуг же твоих мы немедленно велели к тебе отпустить». В Москву о происках Бельского дал знать Ислам-Гирей, выставляя при этом свое доброходство к великому князю. Он писал, будто Саип-Гирей известил султана, что ислам более не существует, и вследствие этой вести начались приготовления к походу с князем Бельским, собрано было 100 000 войска, но когда Бельский, приехав в Белгород, узнал здесь, что ислам жив, и дал знать об этом султану, то последний сказал: «Если только ислам жив, то нашему делу статься нельзя». Бельский присылал человека к исламу с просьбой дать ему дорогу и быть ему товарищем, но ислам не согласился. «И ты, ведай», — писал ислам великому князю, — «что атаманы — люди лихие. Султан начинает это дело вовсе не для князя Бельского, он не думает о том, пригоже ли Бельскому княжение или не пригоже, лишь бы только камень о камень ударил, лишь бы ему при этом что-нибудь к себе приволочь. Султан и нашей земле покоя не дает, с таким устремлением живет, не рассуждая, кто ему земли достает, от холопа или от рабы родился, ему все равно, лишь бы земли доставал». Московское правительство благодарило ислама за дружбу и послало ему дары с просьбой, чтобы выдал или убил Бельского. В то же время решились и на другое средство, чтобы только отвлечь Бельского от опасных замыслов. Человек Бельского объявил московскому послу в Крыму Наумову, что господин его возвратится в Москву, если великая княгиня его простит и даст ему опасную грамоту. На основании этого объявления послана была Бельскому опасная грамота такого содержания: «Мы тебя жаловать хотим и гнев свой отложим. Вины твоей, которую ты сделал по молодости, памятовать не хотим, а еще и больше прежнего пожалуем тебя нашим великим жалованием. Ведаешь и сам, что и прежде некоторые наши слуги ездили от нас к нашим неприятелям. Опять назад приезжали и этим отечество своего не теряли. Предки наши их жаловали и опять их в отечестве, в родовой части восстанавливали. И ты б ныне поехал к нам без всякого опасения. Но Бельский почему-то не ехал. И московское правительство продолжало вести о нем переговоры и с Исламом, и с Саибгиреем, которому от времени до времени также отправляло посольство. Со стороны Саибгирея целью присылок в Москву были, разумеется, запросы. «Прислал бы ты нам платье, 3 шубы соболье, 3 шубы лисье, 3 кречета, да и сокольников бы прислал. А мы, сколько будет пригоже, братству твоему готовым, да прислал бы 5 лисиц черных». До 5 черных зубов рыбьев. Сын Саипов писал, «Сколько прошения нашего не будет, ты б нам ни за что не стоял, что тебе с отцом нашим в добром братстве быть». Гонцу отвечали от имени великого князя. «Когда будет у нас от брата нашего большой посол, добрый человек, тогда мы с ним вместе отпустим своего большого посла, и что у нас случится, то мы брату своему и пошлем». «А что ты нам от царя говорил о нашем холопе Бельском? Называл его Саибгирей нашим другом. Разве царь по незнанию о нем так приказал, назвал его нашим другом?» «Бельский — холоп наш, а не друг. И если брат наш захочет нам дружбу свою показать, то он бы его к нам прислал или велел бы его там убить. Это была б нам от него первая дружба». Гонец отвечал, «Приехал Бельский от турецкого султана к хану, привез грамоту и рать подвигает на московскую Украину. Государю вашему другом и братом называет себя, и которые люди бывали на Москве и его знали, что он великого князя холоп, те его бронят и в глаза ему плюют. А которые люди молодые этого не знают, те к нему пристают и идти с ним хотят. Ведь Орда, и в ней люди разные. Один говорит одно, другой другое, а государь наш для людей так молвил, а он и сам знает, что Бельский холоп». В одно время с гонцом Саиповым отпускали и гонцов Исламовых, последние сказали боярам. Некоторые бояре говорят, чтоб князь Великий был в дружбе и братстве с Саибгиреем царем, а Ислам оставил. Ведомое дело, помирится князь Великий с царем, то государю нашему, Ислам-Салтану, плохо будет, но и великому князю добра никакого не прибудет же, так великий князь не потакал бы этим речам. Им отвечали, что великий князь Ислама оставить не хочет, и у бояр об этом ни у кого ничего не слыхал и слышать не хочет.